Вы обычно размножаетесь, а вы наоборот. То есть через это так и ну, не зря. Если я правильно понял, то мы остановились на колоночке, которая связана с размером, правильно? Там ничего не написано. А, ничего не написано. Вот и напишите. Неестественная смерть, я вам писал, нормально море. Еще не написано? Да, написали. На этом мы остановились. Я еще в трезвом уме. Здравоохранение. Что касается этой колоночки неестественной смерти, то речь идет, в принципе, о работе с умирающими людьми и столкновении со смертью как явлением необычным. Это очень сложный период. К сожалению, ни один студент смерть не проспал еще и не проспит. И никому это не удавалось сделать. Поэтому идеи, которые пропагандирую я в отношении смерти, это как минимум, да, знать о том, что она существует, и готовиться исходно, как только родились, к тому, чтобы потом умереть. Смерть как таковая, да. Это не страшное явление, существуют предрассудки, что если о ней говорят довольно часто, то она приближается к вам. Ничего подобного. Потому что смерть – это также от Бога, и она находится, как известно, на расстоянии метра с левой стороны. И суть в нашей жизни заключается в том, что мы, не смерть движется к нам, а мы движемся спиной к смерти, нарушая различные законы естественного проживания, натурального образа жизни. Вот поэтому-то и задача каждого из вас, как будущего помощника человечества, помогать человечеству как минимум конфронтировать со смертью, сталкиваться со смертью с одной единственной целью. Смерть нам нужна как советчик. Смерть дает нам возможность переоценить собственную жизнь. Поэтому мы ей должны очень благодарны. Ее холодное дуновение всегда нас вынуждает к тому, чтобы мы ценили именно эту жизнь. И она выполняет исключительно позитивную функцию. Исключительно позитивную функцию. Может быть, когда я выйду на пенсию, я напишу такую психологическую библию с ответом на три вопроса. Как естественно рожаться, как естественно жить и как естественно умирать. Потому что осознание того, что роды вот, являются для нас очень важным явлением, привело к тому, что психологи стали создавать свои ассоциации пренатальной терапии, стали создавать различные методы воспитания ребенка еще в утробе матери. И так далее и тому подобное. То есть есть осознание того, что девушку, даже если она еще не забеременела, уже готовит к материнству. Вот сегодня никто об этом не спорит, а наоборот все развивают эту идею. Но абсолютно не подготовлено человечество и профессиональное в том числе, чтобы осознать и вторую идею того, что касается подготовки человека к смерти. Ибо смерть это есть не что иное, как обратный род. Вот в этом отношении, да, мы должны сами себя готовить и готовиться, естественно, готовить других людей к подобному явлению. Потому что смерть как событие, оно и должно быть событием, к которому человек должен подготовиться. Раньше, например, существовали показательные сценарии умирания. Да? Старец умирал, и все радовались его смерти, потому что он отходил очень легко и свободно. Как бы даже, можно сказать, по некоторому собственному желанию. Душа отлетала от тела человека, и все радовались, как это легко и свободно происходило. Сейчас немножечко поехали. Еще век не будет? Еще, наверное, минуты 3, Виктор Алексеевич. Понял, да. Тогда поговорим о другой жизни, потому что у нас там было окончание, да, лекции записанное. И если я перескочу, то будет очень неправильно. К смерти вернемся тогда, когда нужно. Сейчас бы мне вам хотелось сказать о следующем. 21, 22, 23 мая у нас состоится опять грандиозный фестиваль. Обычно Георгий ставил камеру чуть ближе, вот сюда, а переносочку оттуда тащит, чтобы я крупнее выглядел. Значит, фестиваль, который будет проходить за городом, в молодежном. И называется он «Фестиваль многообразия психотерапевтического опыта в семейном консультировании». Такой будет тематическая такая тусовка. Чем она интересна и полезна? Во-первых, там будут выступать очень много разных практиков, людей, которые занимаются семьей, семейным консультированием. А во-вторых, сценарий, который...